Глава 4. Зоя. Дорога до одного загородного дома заняла больше часа. Кто бы знал, как я ненавижу машины. Пробки, постоянный запах бензина и выхлопных газов. Тошнит. И в прямом и переносном смысле. «Будешь водичку, Зойка?» — спрашивает Танька. Я с ней познакомилась около полугода назад на одном конкурсе. С тех пор нет да нет, но она вытаскивает меня на подработки. Часто вот такие вот закрытые мероприятия. Благотворительный вечер, день рождения очередного важного человека, открытие фонда и все в таком духе. Мы танцуем какое-нибудь варьете или вариации из классики. Бывает и современный танец. «Не помешает». Выхватываю бутылку и жадно пью. Струйки скатываются из уголков губ, пачкая новую футболку. А я все пью и пью. Кажется, в эту жару невозможно напиться. Время 6 часа, а солнце шпарит ядрено. Меня будто в пекле полощут. «Вот засада!» — отряхиваю. Но на ярко-розовой ткани уже темные ручейки. «Жара!» «А то я не чувствую!» Вопит голос у меня внутри. Но я только откидываюсь на спинку сиденья. Сил ведь нет. Если к вечеру температура не спадет, не представляю, как танцевать-то. До конечной точки доезжаем за 30 минут. До начала нашего выступления. Организатор всего мероприятия чуть кожу нашу взглядом не содрал. Так он, точнее, она, был зол. Ну, сори, как говорится. Была б моя воля, вообще бы не приехала. Но деньги платят хорошие за несколько минут выступления. «Сегодня она какая-то взволнованная», — шепчу Аньке. «Так-то эта организаторша нормальная, деньги выплачивает хорошие, ничего в карман себе не откладывает. Да и сами вечера более чем достойные. Ни пьяного сброда, ни противных и жирных старичков-папиков. Бррр, аж в груди закололо». «Сегодня какой-то важный прием одной дамочки. Говорят, она с мужем переехала из Питера в Москву. Из-за сына. Тот уже несколько лет как покинул их дворец под Гатчиной и свинтил в столицу». Подтираю ладошки. Вот что мне еще нравится на таких вечерах, так это сплетни про богатеев. Ну а что? У меня жизнь скучна. Так хоть в чужую нырнуть. «Да ладно! Это такой прием в честь переезда? Крутяк!» Окидываю взглядом сад размером с футбольное поле, через который нас проводят. Входная дверь — черный выход. Да чтоб у меня дома такая стояла. Потом коридоры, комнаты, столовые. И это только гостевой домик. Вот почему некоторым достается все это великолепие с рождения, а кто-то телефон в кредит берет? Почему так все несправедливо? Топнуть с ногой хочется и по-детски надуть губки. «Ты чего застыла, Зойка? Нас живьем сейчас едят!» Анька психует. На самом деле нас не штрафовали ни разу, потому что мы девушки дисциплинированные и ответственные. Но такая статья есть. Нас могут оштрафовать. А так как приехала я сюда из-за денег и только, то ноги в руки, Зойка, и бегом за Анькой. Потом погуглю и фотки с вечера посмотрю. Нас ведут в большую комнату. Наверняка у нее есть неординарное название, типа чайный или приемный. Фиг этих богатых разберешь. Но мне здесь нравится. Уютненько. Вот скажи мне, Анька, почему у этих богатых такие причуды, а? Взять этот дом. Здесь точно живет их прислуга, повар, дворецкий там. Уверенный, такой здесь имеется. А этот, блин, дом по метражу больше моей съемной квартирки 10 раз, может и больше. «Да не знаю я, Зойка». Спешно натягивает белые колготки. «Кто-то вот в этом во всем родился. Затем его женили или выдали замуж за такого же. У этих людей свой род и свое племя получается. Живут они своей группой и живут. Ну, множится их богатство и множится. Мне до них нет никакого дела». «А мы беднеем и беднеем. Ты это хочешь сказать? Лучше молчи тогда». «Нет. То, что богато и изысканно для нас, обычно для них. Но и то, что имеем мы, может быть роскошью для кого-то». Смотрю вопросительно на Аньку. Она завязывает ленты на пуантах с таким непринужденным видом, будто находится в репетиционном зале, а не в роскошном доме, где даже в воздухе витает не пыль, а золотая пыльца. И так тошно на душе стало. Прям в морской узел завязаться хочется. Уселась в широкое кресло. Сейчас бы охлаждающий коктейль с ярким зонтиком, а не тесная пачка и натянутая улыбка. Устала. Жара еще эта. «Девочки, готовы? Через 5 минут свое выступление заканчивает пара танцоров. И выходите вы». Мы снова пересекаем сад. С другой стороны дома большая лужайка с беседками. Там все торжество и проходит. Все в красивых вечерних платьях, шикарными прическами, а мужчины в костюмах. «Готовы?» Сцена освобождается. Ведущий вечера представляет нас, и мы слышим редкие хлопки. В груди поселяется объемное чувство, к которому нет названия. Оно раздувается, словно воздушный шарик, больше и больше. Только никак не может лопнуть. Давно я его не испытывала. Смесь какой-то тревоги, волнения и опасности. Ноги сводят. Они мне сейчас очень нужны. Причем послушные. Мы с Анькой поднимаемся по ступеням на сцену. Воздух стал горячее, чем был в полдень, будто в пустыне переместились, где даже легкого ветерка нет. «Эй, ты чего?» Анька чувствует мое напряжение. Несколько сотен пар глаз устремлены на нас. Господи, меня сейчас правда стошнит от такого внимания. Какой-то препарируемой лягушкой себя чувствую. Все хорошо, Ань. Дышу часто. В легкий обжигающий песок попадает и заполняет все альвеолы внутри. Вены, артерии, бронхи. Неприятно и болезненно. Тогда соберись, нам лемоны не за красивые глазки деньги платят. А за тела. Сорвалось у меня с языка. Да ну тебя. Прыскает. Слышу легкие покашливания и цыканье в нашу сторону. Конечно, они должны смотреть балет, а не скованные движения двух девчонок. Начинаем танцевать синхронно. Вариации из конька-горбунка, что когда-то давно мы с Милой так и не станцевали. Разругались. С каждым движением стараюсь избавиться от того напряжения, что взяло меня в плен. Сложно. Эти взгляды в нашу сторону хлеще выступления перед экзаменационной комиссией. Да перед первым моим спектаклем я не чувствовала себя так. Я превратилась в статуэтку с блошиного рынка. Вроде красивая, утонченная, но продает ее дряхлая старушка. Стащила эту совсем неценную статуэтку из соседней квартиры, когда соседка померла и за пару центов паривает наивному немцу. Глазами цепляюсь за одну пару, за другую. Все сливается и плывет, как по волнам катаюсь. «Если зритель будет недоволен, я больше тебя с собой не возьму, поняла?» Шепчет Анька, как только мы оказываемся с ней рядом. А я и ответить не могу. Язык свой длинный прикусил и проглотила. «И деньги за выступление будешь мне должна!» Улыбается и сквозь зубы проговаривает. «Да что ты молчишь, Зойка, ответь ей!» Последний раз обвожу наш импровизированный зал взглядом и натыкаюсь на прошибающие глаза одного из гостей. «Или он не гость здесь? Черт меня дернул посмотреть влево, в самый край, и задержаться на какие-то доли секунды. Все рушится, словно пирамидка». Его фигуру я узнала сразу. На красивом лице натягивается наглая ухмылка, схожая со скалом. Кажется, его клыки даже стали острее. Брови взлетели вверх, а голову склонил на бок. Оценивает. Сквозь сердце прошла ядовитая стрела на вылет. Меня и правда прострелила. Осталось только вскрикнуть. Это типа смешно? Что он здесь делает? Кирилл облокотился на высокий столик и в наглую рассматривает меня. Сантиметр за сантиметром поднимает свой взгляд по моему телу. Путь этот сжется, в кожу впитывается. И, конечно же, мое выступление заканчивается падением. Такого позора еще не было. Это все Кир. Он меня своим взглядом и толкнул. В теле дрожь, на коже крупные мерзкие мурашки, а в душе складывается домиком обида и негодование. Перекидываю взгляд на Кирилла. Стоит, как ни в чем не бывало. Пальцами захватывает со стола канапешку с красной икрой, отправляет ее в рот и начинает активно сжевать. Челюсть не вывихнул бы, зараза такая. А потом подмигивает, как сигнал посылает. Прелестно. Просто прелестно.